Значит, это не даром. Значит, на мне лежит какая-то обязанность, долг, ответственность. Даниил тоже ошибся и потерял несколько лет жизни. Но он такой сильный, мужественный, настойчивый. Он всего добьется. А Шура? Что-то такое с ней случилось, что уничтожило веру в себя, и остались только эти приступы тоски о несбывшемся. «Иди ужинать, Владя!» — позвала меня раскрасневшись от огня печи Шура. На столе дымились разогретые щи со сметаной, жареные бараньи ребрышки, огромные ломти пахучего ржаного хлеба, испеченного на поду, кислое молоко в глиняной бодейке. Быстро утолив голод, мы уже не торопились, пили чай с медом и разговаривали. «Будто родня приехала!» — радостно произнесла Шура. «Будто к родным приехала!» — одновременно сказала я. Мы обе засмеялись. «Как живет Сергей Ефимович?» — нерешительно спросила Шура. «Значит, еще не забыл меня? Книги шлет по почте и с оказией, письма, а сам не едет, не хочет знать, видеть меня. Ты, Владенька, не подумай, что я какая разлучница, и в уме у меня не было семью разбивать. Будь ты постарше, я бы тебе подробнее объяснила, как все сложилось у нас. Он ни в чем перед женой не замаран, не изменял ей, просто пожалел меня в одиночестве моем. Да знаешь ли ты, какой у тебя отец, Владенька? Редкий человек, душевный, отзывчивый на людскую беду. Ведь сколько он мне хотел помочь, на завод звал, в общежитие хотел устроить, ведь я бы тогда в самодеятельности могла участвовать. А там, глядишь, все-таки Москва. Ну и что же, почему не поехали?» Шура облокотилась о стол, подперла кулачком щеку. «Зачем мне московский завод? Там людей хватит. В колхозе-то руки позарез нужны». Она чего-то не договаривала. «Шура, а вы никогда не пытались поступать учиться в какую-нибудь студию или театральную школу?» Шура жгуче покраснела. Зеленые глаза ее сузились. «Пыталась, Владя. Обсмеяли меня, и все. Но почему? По-моему, у вас большой талант. Ты правда так думаешь? Я уверена в этом. Как могли? Чего тут смешного? Не понимаю. Деревенщина? Вот что смешного. Не могу рассказывать. Не неволь. Надо было терпеть. Пусть смеются. А что вы читали?» Оказывается, Шура приготовила немало-немного монолог Марии Стюарт перед казнью. Произношение у нее было тогда местное. В рождественском порой вместо «че» произносят «це». Много и других особенностей диалекта. Кто-то из комиссии захихикал, и это сразило Шуру. Обсмеяли. «Окончила-то я поначалу только 8 классов», — рассказывала она. «Пошла работать в колхоз. Братьев надо было в люди выводить. 10-летку оканчивала уже вечерней. А пыталась поступать в театральное училище имени Щепкина уже после развода с мужем и смерти ребенка, 23 лет от роду. «А сколько вам сейчас?» Шура усмехнулась безнадежно. «Мое время прошло, Владенька. Мне 27 лет. Я не верю, что прошло. И вы сейчас говорите очень правильно, московский выговор. Работала над собой. Не знаю только зачем. Читала вслух классиков, слушала радио, телевизор. Пластинки у меня есть. Изучала русский язык. Только это все разве что для души. Почему же с вашим образованием вас не поставят, ну, хоть и завклубом? Так рук не хватает. Щибря ко мне хорошо относится, теперешний наш председатель. Ставит вот меня бригадиром полеводческой бригады. Отпуск мне дает в феврале, а с марта начну работать бригадиром». «И куда вы поедете в отпуск?» «Куда ехать? Некуда ехать. По лесу гулять буду, начитаюсь волю,